Мы отправились дальше, и спустя еще полчаса уже карабкались вверх по склону. «Волга» с натугой преодолевала забористый подъем, ставший последним для «Векторы». Правда, ее тянул вездеход, а его низкооборотистый мотор, помноженный на 4 широченных ведущих колеса, способен на многое. Теперь, снова очутившись среди холмов, мне было чрезвычайно трудно поверить, что и часу, надо думать, не прошло, как я видел ржавый остов газона. Напротив, я бы, пожалуй, нисколько не удивился, если бы он неожиданно перевалил через гребень ближайшего холма. Представив это зрелище, я покосился на автомат Калашникова, мирно дремавший на коленях прапорщика, словно искал у него защиты. Вид оружия нисколько не успокоил меня. Похоже, тут требовалось нечто гораздо большее. Батюшка с животворящим крестом. В глуши вроде Калиновки поповские услуги вряд ли стоили дорого. Правда, по части эффективности обряда экзорцизма у меня имелись определенные сомнения. Не потому, что процедуре подлежал механизм с работающим на бензине мотором. Чтобы знать духов, надо для начала поверить в их существование. Сегодняшние же батюшки, за редчайшими исключениями, похоже, верят в одни доллары. Подсохший след от векторы, оставленный бортом и крышей нашей машины, попался мне на глаза, когда мы преодолели примерно 3/4 подъема. На рассвете он напомнил мне посмертный гипсовый слепок. Теперь в лучах заходящего солнца я таки прожил день, хоть утром на это не рассчитывал. Он выглядел еще мрачнее и, как бы это сказать, красноречивее, что ли. И Степан, и прапорщик сразу догадались, что к чему. Вылезли все, глядя то под ноги, то по сторонам. «Здесь, значит, ваша иномарка на крышу легла», — вполголоса обронил Новиков. Не уловив вопросительной интонации, я, тем не менее, кивнул. Больше из вежливости. Прокурор и прапорщик, склонившись к земле, двинулись концентрическими кругами, забирая все выше, туда, где позапрошлой ночью стоял газон. Его вездеходная резина оставила на грунте чуткие отпечатки, которые я обнаружил еще утром. «Резина вездеходная», — пробормотал Терещенко, и Новиков как-то странно посмотрел на него в ответ. «И трава кое-где поломана и примята. Явно на ней возились». Прапорщик с тревогой взглянул на солнце, приземлившее отекшую багровую корму на макушку далекого холма. «Через час от силы полтора стемнеет, Станислав Казимирович, а нам еще в 2 места попасть надо». «Под двумя местами, как я понимаю, он подразумевал проселок, где переехал мотоцикл с репой, и само осиное гнездо в горах». «Станислав Казимирович, погоди, погоди!» — откликнулся Терещенко, склоняясь все ниже. «Что это тут? Не кровь?» «Он стоял как раз там, где, получив пулю от репы, свалился мой старый друг Пудик». «Где?» Прокурор, опустившись на одно колено, коснулся пальцами почвы. На ней действительно сохранилось зловещее бурое пятно. Та кровь, что не ушла в песок, а засохла. «Эта кровь, как думаешь, Сергей?» «Шут ее разберет». Новиков опустился рядом. «Есть кулек. Может, криминалистов своих пришлете? Станислав Казимирович, успеется. Если такое дело, надо, что ли, гильзы стреляные искать?» Неуверенно предложил прапорщик. «Не помешает», — согласился Терещенко. Однако тут их постигла неудача. Впрочем, время поисков было сильно ограничено. Солнце, вот только что касавшееся темной холмистой гряды на западе, спряталось за нее примерно на четверть. В горах смеркается быстро. «Ладно», — сдался Терещенко. «Будем действовать по обстановке. Возникнет необходимость, пришлю сюда завтра поутру следственную бригаду. Никуда эти гильзы за ночь не денутся». Напоследок он достал цифровой фотоаппарат и сфотографировал и бурое пятно, и отпечатки скатов. Погрузившись в машину, мы отправились дальше. Я попросил Степана свернуть налево. По идее, вскоре должны были показаться огни хутора, изначально принятого мной за трансформаторную подстанцию или силосную башню. За что-то такое, где нет людей. Собственно, а людей на хуторе, как выяснилось, и не было. Там ведь обитали нелюди. Теперь ставшие малиновыми лучи падали под острым углом. Тени выбрались из дневных убежищ и принялись прибирать местность к рукам. Я уж засомневался, будто найду участок дороги, где оставил умирающего репу и мертвого, изуродованного расплющенным металлом кентавра. Оказалось, ничего подобного. Мы обнаружили место недавнего ДТП слету, словно у меня в голове опять проснулся и заработал гирокомпас. «Здесь», — хрипло сообщил я, указывая головой за неимением рук. «Где же тела?» — удивился Степан. «Откуда мне было знать это? Мы в очередной раз покинули салон». Степан не глушил мотор, врубил дальний свет, чтобы можно было хоть что-нибудь разглядеть. Терещенко и Новиков опять превратились в следопытов. «Так где трупы? Журавлев!» — на повышенных тонах осведомился прапорщик. «Понятия не имею». Сипло откликнулся я. «Интересно», — пробормотал заместитель прокурора, потряс перед носом, опустивший пачкой из-под сигарет, скумкал одним движением, отбросил. «Ну а кто имеет понятие? Журавлев?» Я лишь передернул плечами. «Да, трупы пропали. Зато, поскольку на протяжении истекшего дня на землю с неба не пролилось ни капли, следы, оставленные грузовиком и мотоциклом, были столь убедительны, что годились в качестве наглядного пособия, чтобы натаскивать новое поколение экспертов-криминалистов в самой образцовой высшей школе милиции. Тот же протектор», — Терещенко потянулся за уже знакомым мне фотоаппаратом. «Кто его разберет?» — недовольно пробурчал прапорщик. «Ну а кто, кроме нас, с тобой, если уж мы эту кашу заварили?» Отвлекшись от изучения отпечатков, среди которых были и легко узнаваемые следы моих кроссовок, Терещенко многозначительно посмотрел в лицо подчиненному, но тот не принял вызова, отвернулся. «Кто, кроме нас, Сережа?» — сбавив обороты, вкрадчиво добавил Терещенко. «Не знаю, кто. Станислав Казимирович». Новиков отступил на шаг, мотнул седой головой. «Честно говорю, не знаю. Как на духу. Может, нам с вами самое время в передачу наяривать, которую по субботам по каналу СТБ крутят?» «В какую передачу?» — не понял Терещенко. «В ту, Станислав Казимирович, где экстрасенсы между собой соревнуются. Кто быстрее вынюхает, куда чемодан сунули? Я пару раз смотрел с сынишкой. Если, конечно, не брехня, наши служебно-розыскные собаки отдыхают. Или еще лучше, тех умельцев на подмогу звать, которые с рамками нефть под землей вынюхивают». «Ты биолокацию имеешь в виду?» — ошеломленно спросил заместитель калиновского прокурора. «Ее, Станислав Казимирович!» — воскликнул Новиков. «Или еще что, вплоть до хорошего попа со святой водой. Поскольку, сдается мне, тут эти пироги пошли, что мне вот вам крест не по нутру». Прапорщик, я готов был поклясться в этом, дернул рукой, словно хотел перекреститься. «Что здесь мотоциклисты переехали, это вам и прыщавый юнец с первого курса милицейской школы скажет. Коню ясно, трупы, конечно, могли подельники увезти, тоже вполне реальный вариант. Только остается вопрос, чьи трупы-то, Станислав Казимирович?» Прапорщик Новиков, окончательно утратив самообладание, перешел на крик. «Чьи? Вот вопрос на засыпку, верно? Уж точно не репы с Ханиным. И того, и другого я лично видел в морге у патолога-анатома на столе. Не ахти как они, конечно, выглядели после того, как их караси 2 недели обгладывали, но...» Новиков запыхался. Он стоял, сверкая белками в свете фар, с перекошенным ртом, и теперь походил на безумца, ничуть не меньше меня. «Что, но, Сережа?» — мягко спросил Терещенко. «А то, Станислав Казимирович, что дело специалисты распутывали, не хуже нас с вами, и ни у кого из них не возникло никаких сомнений, что именно Ханина с репой из озера выловили». «Ханина тут не было», — тихо обронил я. «Ханин в бараке на хуторе остался». Новиков осоловело поглядел на меня. «Ладно, по «Поехали дальше», — бросил Терещенко. «Здесь нам больше делать нечего».